небесный лик. Здесь счастлив русский человек, и русский дух он здесь постиг. А если поднесет судьба ему бокал с вином разлук, неудивительно, тогда он испытает много мук. Золотая Русь, святая Русь, пречистая в своей красе. Золотая Русь, святая Русь, тобой любуемся мы все. Встает заря и над землей, России близится рассвет. Золотая Русь, Господь с тобой, и на тебе небесный свет. Святая Русь, прими меня, позволь приникнуть к родникам и их священною водой омыть грехи свои и срам. Позволь тебе себя отдать, отечество почуя дым. Позволь застыть, затрепетать перед величием. Святая Русь, пречистая в своей красе. Золотая Русь, святая Русь, тобой любуемся мы все. Встает заря и над землей, России близится рассвет. Золотая Русь, Господь с тобой, и на тебе небесный свет. Золотая Русь. Глаза озер и косы рек, святых церквей небесный лик. Здесь счастлив русский человек, и русский дух он здесь постиг. Встает заря и над землей, России близится. Золотая Русь, Господь с тобой, и на тебе небес.